Впрочем, было еще кое-что. Его также интересовал артефакт «Глобус». То, как он способен считывать информацию о душе цели и расшифровывать ее в понятных значениях, было очень удобно. Сейчас, когда ему недоступны заклинания «Эссенция жизни» и «Эссенция маны», а также «Великая идентификация», ему бы очень пригодилась подобная способность. Эх, интересно, нет ли способа ее заполучить в свои руки? Это сильно облегчило бы жизнь, ведь ключ к любой победе – это информация. Внимание! Пользователям отправлен запрос на формирование нового навыка. Ожидайте. Вдруг перед лицом появились знакомые строчки его личной системы. А это еще что такое? Внимание! Одобрение от старшего управляющего получено. Возможно проведение сканирования доступной магической матрицы с последующим формированием навыка. Провести сканирование? Да нет, а вот это уже было интересно. Выскочившие сообщения, конечно, вызывали у него вопросов, но не похоже, чтобы он что-то терял от происходящего, поэтому легко подтвердил согласие. Сканирование матрицы начато. После анализа доступной информации и предоставления вариантов ее использования, будет возможно сформировать новый системный навык. За его изучение пользователю необходимо будет заплатить единицами божественной энергии. А Инзу показалось, что некая поверхностная волна энергии, словно от сканера, прошлась по артефакту глобусу, но не похоже, что это заметил кто-то еще. Интересные дела. А Инзу предстояло найти ответы на многие вопросы. И не только в этом мире. С какими же силами он связался? Глава 21. Новые классы, новые сюрпризы. Итак, Сатору-сан, все готово. Давайте, посмотрим. Администратор Шалуна достала из-под артефакта глобуса карточку персонажа. Вау, сразу 10 уровней. Какой поразительный рост. Впрочем, учитывая ваши подвиги, неудивительно, она протянула карточку Аинзу. Вот, прошу, взгляните. Аинз принял ее и взглянул на статы. Статус, имя. Сузуки Сатору, раса, человек, возраст, 28 лет, титулы, воин-повелитель, уровень, 11, очки навыков, 10, характеристики, сила, 30-40, 74, ловкость, 30-35, 18, телосложение, 30-40, 74, сопротивление, 0-5, 35, интеллект, 60, энергия, 0, удача, минус 10, карма, 10-99, способности, инвентарь, призыв экипировки, истинная сущность, длань хаоса, в разработке, навыки, владение мечом 3 ур, владение призванным оружием 3 ур, боевые искусства воина 2 ур, провокация 2 ур, боевые рык 2 ур, рывок 2 ур, бросок 1 ур, физическое сопротивление воина 1 ур, неф, магическое сопротивление воина 1 ур, неф. На самом деле они выглядели очень похожи на то, что выдавала его собственная система, разница была лишь в том, что в карточке персонажа не указывались его имена альтер-эго, а также некоторые другие нюансы его попаданчества и второй ипостаси. В целом, он был доволен, за 10 уровней его характеристики неплохо успели подрасти, остальные навыки, которые он выучил, тоже прокачались, а еще он заполучил два критически важных навыка на сопротивление, что возможно было получить воину только после 10 уровня. Именно ради них он и взял этот класс. Какие изумительные характеристики, Сатору-сан. С этим вы могли бы взять продвинутую профессию и выучить более сильные навыки. В прошлый раз вы почему-то отказались это сделать, но сейчас я вам настоятельно рекомендую сменить профессию. Так вы точно станете гораздо сильнее. Статистика действительно выглядела неплохо, и главное, у него уже достаточно очков навыков, чтобы взять другую профессию и вкачать навыки уже оттуда. Администратор Шалуна была права, самое время изменить профессию. Собственно, главная причина выбора базовой профессии воина была в том, что навыки оттуда стоили небольшое количество очков навыков, а также с пассивной прокачкой в комплекте шли очень полезные навыки. Так он смог получить в свое распоряжение базовые навыки и испытать их, но эта задача выполнена, пора двигаться дальше. Пришло время, чтобы перейти с базовой профессии на продвинутую. Аинс провел пальцем по пункту класс в карточке персонажа, и перед ним высветилось несколько дополнительной профессий, которые можно выбрать с его характеристиками. Они были самые разные, включая мастер меча, мага, вора, лучника, были как обычные, так и продвинутые профессии. Итак, что же ему взять? Что Аинзу больше всего нужно? чего ему не хватает. Он начал вспоминать прошлый бой. Демон на самом деле был довольно сильным противником, если учитывать систему уровней прошлого мира и Игдрасиля, то Аин сдал бы ему уровень не менее 60, а то и больше. Он выделялся большой физической силой, а также защитными характеристиками, пожалуй, никто из здешних бойцов не мог быть ему ровней, даже пресловутый герой Мицуруги, раз проиграл с одного удара. Но будто этого мало, демон также владел магией, причем продвинутого уровня, а это 5-6 ранг по старой классификации, и это было очень существенно. Сколько бы Айнс не атаковал его самыми разными способами, так и не смог нанести значительного урона, тот либо нивелировал как-то повреждения, либо просто избегал атак, одновременно контратакуя сам, серьезный противник. Исходя из картины боя можно подумать, что Айнзу не хватало именно атакующей силы, чтобы нанести решающий удар. Но нет, все было наоборот. На самом деле, Айнс прошелся по самому краю, ведь наибольшая угроза была в том, что он сам перед демоном был сильно уязвим. Ему просто повезло сначала застать того врасплох, а после демон сам фокусировал свое внимание на основном атакующем потенциале их группы, Мегумин. В итоге, он просто игнорировал Айнза, чтобы достать Мегумин и не дать ей скастовать заклинание. Но у него это не получилось. Айнз с девчонками смогли ей выиграть достаточно времени, и у демона не было выбора, кроме как пойти на сделку. Но вот если бы он сразу атаковал Айнза, как следует, все могло бы быть гораздо хуже, ведь в характеристике Айнза далеко до уровня, когда мог бы биться с ним на равных. Поэтому ему просто повезло. Это, кстати, была еще одна причина, почему он пошел на сделку и так быстро завершил бой. Иначе ситуация могла сложиться так, что пришлось бы драпать, без вариантов. Итак, возвращаясь к вопросу, какой класс ему взять, у него был достаточно широкий выбор, и за исключением некоторых классов, как архимаг или крестоносец, он мог взять большинство других. Итак, что же ему выбрать? Айнс принял решение. Он прошелся пальцем по пунктам карточки персонажа и подтвердил его. Статус, класс, защитник, характеристики, сила, 40-45, 79, ловкость, 35-18, телосложение, 40-50, 85, сопротивление, 5-10, 45, интеллект, 60-62, энергия, боевой дух, 0-10, удача, минус 10, карма, 99-149, способности, инвентарь, призыв экипировки, истинная сущность, длань хаоса, в разработке, навыки, владение мечом 3 ур, владение призванным оружием 3 ур, боевые искусства воина 2 ур, провокация 2 ур, боевые рык 2 ур, рывок 2 ур, бросок 1 ур, физическое сопротивление воина 1 ур, магическое сопротивление воина 1 ур, уникальное сопротивление защитника 1 ур, неф, владение щитом 1 ур, неф, боевой дух 1 ур, неф. Почти все характеристики тут же подросли после выбора. Да, Айнс взял именно класс защитника. Почему? Очень просто, его главный приоритет в этом мире – собственное выживание. Особенно этот вопрос остро становился при столкновении с противниками, как тот демон. У Айнса должно быть достаточно сил, чтобы хотя бы выжить при встрече с ними. Поэтому лучший вариант – повысить собственные защитные характеристики. И на данный момент лучший класс, что ему доступен для этого, защитник. Вместе с этим и его вторичные характеристики также претерпели изменения. Статы в его стандартной экипировке с двойными мечами будут такими. Вторичные характеристики. Физическая атака 90-115. Физическая защита 90-120. Магическая атака 10-20. Магическая защита 30-40. Может показаться, что разница небольшая, но Айнс, будучи опытным игроком, прекрасно знал, что с ростом уровня, улучшением навыков и развитием экипировки, эти значения начнут расти, как на дрожжах. Истина, известная любому геймеру. Что касается атакующего потенциала в целом, не зря же он завел знакомство с целой кучей магов. Если Айнс их немного подучит правилам PvP-боев, да и даст парочку собственных улучшений, то этого будет вполне достаточно. Право добить врага Айнс может оставить и другим. К тому же, больше всего рискуют именно атакующие классы, что подтвердило вчерашнее сражение с демоном. Защитник, Сатору-сан, вы выбрали продвинутый класс защитника, воскликнула Луна, наблюдая за действиями Айнза. Просто потрясающе, я в восхищении. Сатору сама, неужели это из-за того, что вам приходится возиться с такой бесполезной неудачницей, как я», — увлажнились вдруг глаза у Енотихи. Айнс несколько сконфуженно переводил взгляд с одной девчонки на другую, не особо понимая, что происходит. «Ну да, он выбрал защитный класс, что здесь такого? Внимание, слушайте все!» — вдруг заголосила Луна. «Сатору-сан, известный как воин-повелитель, только что выбрал продвинутый класс защитника. Воин, что отважно сражался против высшего демона, желает защитить всех в этом городе. Поэтому он сделал свой выбор с целью оградить этот город и своих товарищей от бед. Давайте похлопаем его самоотверженности. Воин-повелитель, воин-повелитель», тут же заголосила толпа. «Сатору сама обещаю, что сделаю все, чтобы больше не путаться у вас под ногами». Рин резко поклонилась, слезки все больше набухали в ее глазах. «Да, он одолеет злобного демона. Нам даже не придется ждать карательный отряд. Сильнейший воин защитник Акселя, Сузуки Сатору, он всех нас защитит». В то же время Луна рядом продолжала агитировать народ. «Слава воину-повелителю! Слава воину-повелителю!» А толпа была только этому рада. Айнс переводил ошеломленный взгляд с одной фигуры на другую. Он вообще перестал понимать происходящее, но одно ясно было точно: за эту репутацию ему еще придется отвечать. «Черт возьми, я всего лишь выбрал класс. Что происходит?» Таков был его крик души. И самое отвратительное, под рукой даже не было надежного хвоста демиурга, ухватившись за который, Айнс мог выползти из самой глубокой жопы ситуации, в которые почему-то так часто вляпывался. И снова в голове возникал вопрос: да что он творил вчера вечером? Он вообще ни черта не помнил. Но отношение всех этих людей очевидно изменилось как раз из-за этого. Впрочем, почему бы не узнать об этом прямо сейчас? «Луна-сан, вы не могли объяснить, что происходит?» «Дело в том, что...» — начал Айнс. «Неужели вы ничего не помните?» — угадала та. После чего улыбка сама появилась на ее губах. «В таком случае для меня будет честью поведать вам, что вчера вы были великолепны. Настолько, что...» Бах! Вдруг главная дверь распахнулась настежь, и внутрь вошла парочка знакомых алых демонов. Их глаза сверкали огнем. Внезапно они подошли к Айнсу и обступили с двух сторон. Синхронно они приняли эффектную позу. «Начинаем, Юн-Юн. Это смущает, но я постараюсь, Мегумин». Девочки начали одновременно. «Айнса Улгаун, владыка и повелитель Великой Гильдии и Гробницы Назарик». «Айнса Улгагаун, владыка и повелитель Великой Г-Гильдии и Г-Гробницы Назарик». Шоу продолжилось. Тот, кто стоял на самой вершине среди 41 высших существ. Тот, со слова чьего стирались города. Тот, по молвию кого создавались страны. Тот, кто властвовал над легионами бессмертных в иных мирах. Тот, кто стоял на самой вершине среди 41 высших существ. Тот, со слова чьего стирались города. Тот, по молвию кого создавались страны. Тот, кто властвовал над легионами бессмертных в иных мирах. Девочки преклонили перед ним колени, их взгляды пылали алым. «Ваша ученица, Мегумин, приветствует вас, мастер». «Ваша ученица, Юн-Юн, приветствует вас, мастер». Глава 22, защитник-повелитель. Айнс смотрел, как девочки преклонили перед ним колени, их решительные взгляды пылали алым. Сказать, что он был в шоке, ничего не сказать. Это когда они узнали столько подробностей о нем, каким образом история его альтер-эго оказалась известна здесь, и что ему делать теперь. Айнс внимательно огляделся, все с улыбками наблюдали за происходящим шоу, им явно было весело. Да уж, вот только Айнсу совсем было не весело. «Ха-ха, алые демоны в своем репертуаре, неужели он им подыграет? А ты что, вчера не видел? Воин-повелитель реально был крут». Раздавались разговоры в стороне. «Ну, если это Сатору-сан, думаю, все нормально», — раздался шепот Луны. «Распространение информации об его истинной личности недопустимо. Нужно было срочно что-то делать, но что он мог?» Однако, подслушав разговоры людей в гильдии, в голову пришла интересная идея. Интересная, но в то же время такая, от которой хотелось закопаться под землю. «Мегумин, Юн-Юн». Айнс посмотрел на обеих серьезным взглядом, после чего пафосно взмахнул плащом, окутывающим его броню. «Оставьте эти церемонии, это все в прошлом. Былая слава не затмит текущих проблем». Все и каждый слушали его вдохновенное выступление в этот момент. «Сейчас я всего лишь обычный авантюрист Сузуки Сатору, так что поднимайтесь, некогда рассиживаться, сделаем все возможное ради защиты этого города». «Да, конечно, как скажет мастер». «Да-да, конечно». как Пеппа желает мастер. Одна с горящими и возбужденными глазками, другая с боязливыми, но восхищенными, тут же подорвались. Толпа одобрительно заголосила. Алые демоны в своем репертуаре. Хех, и не надоело им, а, и как он их терпит. А воин-повелитель им подыгрывает. Вчера тоже всю ночь этим занимался. Он может делать, что угодно, ведь может себе позволить это. Точно, главное, воин-повелитель может защитить этот город. Разве он теперь не защитник? Тогда тем более он на это способен. Это защитник-повелитель. Все смотрели на их группу восхищенными глазами и с явным одобрением. И это совсем не мало им трансформировать его прозвище. Девчонки от такого внимания аж раскраснелись, а вот Инзу хотелось провалиться на месте. Какого хрена? Он пришел в другой мир, чтобы побыть обычным авантюристом. Почему ему опять необходимо строить из себя непонятно кого? Хотя сейчас иная ситуация, ведь народ явно воспринял его выступление как шутку, но именно этого Инзу добивался, он не мог позволить им узнать правду. Пришлось подыграть. Ах! Как он попал в эту ситуацию, все становятся в точности, как в прошлом мире. Более того, кажется, темное прошлое пробуждается все сильнее, хочет он того или нет. КХМ. Аинса Улгэгаун сама, со стороны раздался скромный голосок Луны. Она едва выговорила имя его альтер-эго. С одной стороны, она мило улыбалась, но Аинзу меньше всего хотелось, чтобы она смотрела на него такими глазами. «Луна-сан, пожалуйста, зовите меня просто Сатору. Мы же с вами договорились, не так ли?» Срочно предпринял он меры по спасению ситуации от скатывания в полную пропасть безумия. «Как скажите, Сатору-сан?» Она хитро посмотрела на алых девчонок. «Тогда как насчет того, чтобы продолжить охоту на демона, ради спокойствия горожан?» Подмигнула та. «Черт, снова этот демон. Да сколько можно уже?» Меньше всего Аинс сейчас хотел сталкиваться с таким опасным противником. И вообще, чтобы у него были хоть какие-то шансы, необходимо предварительно провести тщательную подготовку, собрать информацию и досконально разработать план боя, но такое чувство, будто все вокруг почему-то не понимают этих базовых правил. Итак, что делать? Бах! Снова двери в гильдию распахнулись и... «Помогите, пожалуйста, жреца сюда!» «Кто-нибудь, до церкви можем не успеть». Внутрь завалилась группа едва живых авантюристов. Их одежда была разодрана, раны виднелись тут и там, оружие местами поломано. Видя критическое состояние товарищей, пара жрецов, что присутствовала в гильдии, тут же направилась на помощь. Неслабо их потрепало, где только умудрились. «Простите, что не даю отдохнуть, но вы выяснили что-нибудь». К ним тут же подошла Луна. «Какова ситуация?» «Проклятый демон, нам не удалось вырваться из окрестностей города, на нас почти сразу напали, город полностью блокирован». «Как же так?» – испуганно прикрыла ладошкой рот Луна. Все в гильдии смотрели широкими глазами на авантюристов, и Аинс сразу уловил кое-что странное в этой истории. «Погоди, ты сказал, демон?» Аинс подошел к ним ближе. «Воин-повелитель, даже эти его моментально узнали». «Да-да, все именно так, это были подручные демона». «Как же так, демоны не могут просто так нарушить собственные договоры?» «Постой, ты сказал подручные, то есть его самого не было?» Авантюристы принялись рассказывать свою историю. Изначально они взяли квест на разведку с целью выяснить, почему заблокирован выезд из окрестностей города. Потому что все повозки, что отправлялись из него, подвергались нападению, и люди вынуждены были возвращаться в город. Причем странное дело, все горожане возвращались невредимыми. Группа опытных авантюристов отправилась выполнять этот квест и поняли, что дорогу блокировали демоны. Множество низкоуровневых демонов. Обычно, сами по себе, они не опасны, таких можно встретить в низкоуровневых подземельях, но не в этот раз, их было много, просто огромное количество. Они отбирали товары, лошадей и повозки, а людей прогоняли, не трогая. Однако стоило авантюристам атаковать их, как им дали полный отпор, и те были вынуждены спасаться бегством. Под конец они заметили в лесу огромного демона, который руководил этими малыми демонами. ТЦ, понятно, похоже, я недооценил демона. Вот как он сделал, верно, мастер? Что и следовало ожидать от демона. Тут же пристроилась рядом малая лоля с посохом. Очевидно, он нарушил договор. Надо все-таки было распылить его на атомы. Мегумин, формально он не нарушал договора, ТК, атаковал только имущество. Подошла вторая лоля, но лишь по названию, с такой-то грудью. Он пообещал не причинять физического вреда людям, за исключением самообороны. К тому же, он даже никого не трогал, Все сделали его подручные, но это подло и очень странно. Он знает, что мастер снова за ним придет, если объявится. В чем его цель? Зачем он все это? А, вдруг воскликнула Мегумин, но быстро прикрыла ротик, испуганно озираясь по сторонам. Цель демона, задумалась Юн-Юн. А помнишь, что он говорил, должно быть это Чомус, но не успела она договорить, как ее тут же заткнула боевая Лаля. Цель демона, возрождение злой богини, Вальбах, подал голос Айнс. Тут же заголосили авантюристы и начали опасливо перешептываться. Сатору-сан, это правда? Серьезными глазами посмотрела на него. В таком случае мы не можем бездействовать. Необходимо немедленно всем выдвигаться. Ах, Айнзу так и хотелось вздохнуть про себя. И почему им всем не терпится куда-то нестись? Ситуация и так складывалась не лучшим образом. Демон всерьез решил взять город, учитывая его новые уловки. Похоже, новое столкновение было неизбежно, поэтому пришлось последовать старому правилу главы гильдии «не можешь остановить, возглавь», которое он применял, когда сагильдийцы не могли определиться, куда идти и с кем воевать. Возможно, так получится свести риск и вероятные потери к минимуму, а если повезет и прибыль тоже. Похоже, у него нет выбора. Нет, постойте, Луна-сан, не все так просто, или забыли, чем все закончилось в прошлый раз. Лучше предоставьте все мне, я как-нибудь справлюсь. К тому же, меня еще кое-что волнует, откуда у него взялось столько низших демонов. Сатору-сан, я правда могу вам довериться, вы невероятны. Тогда надо действовать немедленно. Нет, погодите, Луна-сан. Сначала надо убедиться в точности информации и провести необходимую подготовку. Мы не имеем права ошибиться на этот раз. Было такое чувство, что администраторша только и ждала повода, чтобы очередной раз побыстрее спровадить его на охоту на демона. И не только она, взгляды всех авантюристов говорили об одном и том же. Насколько можно быть легкомысленными? Бах! Вдруг дверь в гильдию снова распахнулась и внутрь влетела еще одна знакомая. Где воин-повелитель? Срочно необходима его помощь. Это была воровка Крис. Она была жутко запыхавшаяся, а лицо раскрасневшееся, будто она бежала сюда со всех сил. Что случилось? Крис, что за спешка? Тут же выступил вперед Айнс, чувствуя, что это его шанс потянуть время. Сузуки-сан, вот вы где, срочно нужна ваша помощь. Пожалуйста, идите за мной, дело не требует отлагательств. Она была практически на грани паники, даже слезы стояли в глазах. Ее речь тут же завладела вниманием, и авантюристами опасливо переглядывались между собой. Хорошо, как скажешь. Айнс не мог не использовать такой великолепный подарок судьбы. Как видите, дело не терпит отлагательств. Сейчас я уйду, но и про демона нельзя забывать. Будет замечательно, если авантюристы здесь снова объединятся и определят, откуда демоны совершают свои набеги. Чтобы, когда я вернусь, была вся доступная информация. Закончив агитировать авантюристов, чтобы те принесли хоть какую-то пользу, он повернулся к администраторше. «Луна-сан, могу я на вас положиться в этом вопросе? У вас потрясающие организационные таланты, и мне хотелось бы положиться на них». «Ой, краткое, что вы такое говорите?» Сатору-сан та покраснела. «Конечно, можете положиться на меня. Наша гильдия окажет вам всевозможную поддержку. Рассчитываю на вас, а пока позвольте откланяться». Айнс тут же исчез за дверьми, вместе с девчонками. В гильдии как-то резко стало тихо. Он невероятен. Сложно поверить, что только вчера он стал авантюристом. У него только 11 уровень, а он уже может биться с таким демоном на равных. Как думаешь, та история с владыкой-повелителем из другого мира правда? Да нет, наверняка опять придумки алых демонов. Почему? Мне после вчерашнего так уже не кажется. Тоже верно, но кто приходит из других миров? Герой? Так у нас появился новый герой, он явно не слабее героя Мицуруги. Даже не сравнивая этих двоих, это оскорбление для защитника-повелителя. В любом случае, как хорошо, что мы можем полностью на него положиться. Верно, все предоставим ему. С таким героем и король демонов недолго продержится на троне. Точно, необходимо разослать весть во все города, что объявился новый герой, защитник-повелитель. Все должны знать об этом. И первой должна узнать королевская семья. Ор множества голосов слился в единый хор. Ах, Сатору-сан, такой мужчина. Улыбнулась Луна, и что-то особенное промелькнуло в ее взгляде. Я лично прослежу, чтобы все письма дошли куда надо. Вся страна узнает о нашем новом герое, Защитники повелителя. Глава 23. Да что вчера произошло? Сказать то, что воровка Крис появилась вовремя, ничего не сказать. Наконец Айнс вырвался из этого дурдома. И как так получилось, что он неожиданно оказался спасителем всех и вся, героем в сверкающих доспехах? Нет, у него, конечно, доспехи неплохие, но это не повод пародировать Тачми, до него ему слишком далеко. Однако, другие, похоже, были иного мнения, почему-то они вдруг решили, что Айнс способен решить все их проблемы. Собственно говоря, Айнс на самом деле не против решить их проблемы, но только если бы видел в этом какую-то выгоду. Сейчас же он видел лишь сплошные риски, которые притом способны негативно повлиять на его основные цели. Начнем с того, зачем он вообще ввязался во все это. Да чтобы не дать глупо умереть своим потенциальным партнерам, и только. Ну что же, эту задачу он выполнил, но вот дальше все стало развиваться слишком уж странно. Айнс покосился на двух алых девчонок, вышагивающих чуть позади него. Одна смотрела на него горящими глазами, другая робкими, но восхищенными. И это не считая взгляда обожания, идущего откуда-то слева от руки. Отношение всех троих слишком уж быстро изменилось. Ладно еще Срин, с которой он начнулся на сеновале, хотя жаль, что ничего не помнил, он ей все-таки жизнь спас. Но вот с двумя другими вообще непонятно. Это что за прикол с игрой в ученика-мастера, он тоже этого не помнил. И главное, они откуда-то знали его историю. Хотя нет, откуда понятно, только он сам мог все рассказать. И тут снова возникал вопрос, да что он творил вчера ночью? Да уж в его план подобное явно не входило. Что, черт возьми, происходит? Вроде бы потенциально выгодная ситуация каким-то образом превратилась непонятно во что. Его случаем не прокляли? Прокляли? Тут Инзу кое-что пришло в голову, и он вызвал статистику. Удача. Минус 10. Отрицательная удача. Он почти забыл про нее, даже перестал обращать внимание. Вообще, если подумать, это с самого начала было странным. Почему так? Более того, с самого попадания в этот мир ему странным образом везет, сталкиваясь то с одной странностью, то с другой. Как-то слишком много подобных случайностей. Так может в этом все и дело, но даже если так, что он может с этим сделать? Совершенно непонятно. Сейчас уж точно ничего. А если так, то что? Значит, надо думать, как выкручиваться из текущей ситуации. А как, какие вообще могут быть варианты? Ну, из того, что приходит в голову. Во-первых, тупо убежать. Если Айнс слиняет в другой город, то скорее всего все нормализуется. Да, ему придется во многих аспектах начать сначала, но так он сможет избежать лишнего риска. Демон явно не остановится, пока не добьется своей цели, и насколько Айнс понимал повадки таких, как он, тот не остановится ни перед чем, и, если потребуется, этот город прекратит свое существование. У местных в столкновении с ним шансов никаких, даже если он не будет наносить им прямого ущерба. Ну а что касается самого Айнса, за свою выгоду он уже получил магический меч грамм местного читера-попаданца. Что ему еще надо? Правда, в этом случае он может снова потерять своих товарищей в виде девчонок, что было не очень прикольно. Зачем он их тогда спасал? Во-вторых, можно было бы потянуть время и каким-то образом дождаться местного карательного отряда из столицы. Правда, проблема в том, что неизвестно, когда те заявятся и хватит ли у них сил на этого демона. Если честно, самый сомнительный вариант. Ну и в-третьих, завалить демона самому. Действительно, взять на себя это квест и прикончить рогатого своими силами. На самом деле, это было бы лучшим вариантом. Если бы только не риски, сейчас Айнс просто не в состоянии сделать это. Тот тупо на голову, а то и на две выше по всем характеристикам, и даже с опытом и читами Айнса, не так-то просто преодолеть эту пропасть уровней. С магией девчонок у него, может, был бы шанс, но прошлый бой показал, что это все наивные мечты. Если бы Айнс случайно не отдал плащ Рин, ей бы точно пришел конец. То же самое и с алыми девчонками, они все прошлись по краю. К тому же, демон не успел адаптироваться под их атаки, и они сумели застать его врасплох. Второй раз такое не прокатит, он уже знает, на что они способны, да и сам дураком не показался. А значит, он будет уже готов противостоять им, и, как итог, в том виде, как сейчас, охота обречена на провал. С такими рисками соваться к нему – верх абсурда. Чтобы был хоть какой-то шанс, сперва надо выполнить ряд условий и чем-то компенсировать недостатки в группе. Например, их главная слабость в том, что у них нет танка. С одной стороны, взяв новый класс, Айнс сам мог бы им стать, но тогда ему сложно будет контролировать ход боя, ведь главная задача танка – защищать сопартийцев. Он не может одновременно защищать девчонок и прессовать демона. Прошлый раз прекрасно показал эту проблему, когда демон по большей части просто игнорил Инза, а сам атаковал девчонок. А из-за разницы в уровнях Инз не способен был заставить его полностью сосредоточить внимание на себе, да и по защитным характеристикам пока откровенно слабоват. В итоге, полноценным танком он быть пока не мог, а значит нужен кто-то еще, но из тех кадров, что Айнс видел в гильдии, никто не удовлетворял необходимым требованиям. Да уж, проблем немало и совершенно непонятно, как их решать. И это не единственная сложность, против такого противника не помешали бы и другие классы, а также расходники, экипировка, да блин, только думая об этом уже хочется схватиться за голову. И вот вопрос, стоит ли оно того, ради защиты сомнительной репутации, может плюнуть на все. Айнс оглянулся назад, если и ввязываться в эту авантюру, то только ради девчонок, которых однозначно хотелось бы сохранить. Но как тогда быть, непонятно. «Вы что-то хотели, мастер?» – заметила его взгляд Мегумин. «Спрашивайте меня о чем угодно. Ваша ученица ответит на любой вопрос». Та гордо стукнула себя по плоской груди. Айнс на секунду замялся, смотря на то, как она пылает энтузиазмом. «Мегумин, тогда сперва ответь, что это еще мастер-ученик. Не помню, чтобы брал кого-нибудь в ученики. А вам и не нужно. Мастер, вы для меня навсегда останетесь мастером, даже если забудете все на свете, даже если весь мир забудет о вас, несмотря ни на что, вы мой мастер, Айнса Улгаун сама», — выпалила та с энтузиазмом. При упоминании последнего имени Айнс рефлекторно поморщился. «Кстати, об этом», — Айнс повернулся ко второй девчонке. «Юн-Юн, откуда вы знаете это имя, и то приветствие, что вы произнесли в гильдии, что все это значит? Прошу, объясни». Та вдруг остановилась и посмотрела на него широкими глазами. «Вы правда хотите, чтобы это сделала я? Может лучше Мегумин? Я смущаюсь». Айнс схватил ее за плечо. «Все нормально, Юн-Юн, в этом нет ничего постыдного. Прошу, расскажи все, как есть. Могу я положиться на тебя?» Он смотрел ей прямо в глаза. У той появился румянец на щеках, и она отвела взгляд. «Ну ладно, раз вы так говорите, мастер». И вот тогда, в великий король-заклинатель Айнса Улгаун сама обратил в ничто 200-тысячную армию неприятеля. Те были ничтожны, как муравьи перед великой силой короля-заклинателя. Его великая магия, уничтожившая сразу треть армии, а потом постепенно добившая остальных, не оставила и шанса ничтожным людишкам, возомнивших, будто способны противостоять могуществу. Девчонка посреди улицы вдохновенно рассказывала историю о битве на равнинах Кад за основание страны короля-заклинателя. Делала она это очень усердно, с вдохновенным выражением на лице, в эмоциях описывая некие эпические события, будто сама была тому свидетелем. Правда, лицо ее было красное, как помидор, но она старалась, как могла. А Инзу было жаль, искренне жаль. Он хотел поклониться ей и удариться головой о землю десяток раз, что заставил ее только что исполнить. Он как никто понимал ее боль. «Стой, хватит, прекрати, пожалуйста, Юн-Юн, этого достаточно». Его ладонь в данный момент исполняла всемирный жест, рука-лицо, ТК, больше он был не в состоянии на это смотреть. Будь у него еще навык, подавляющие эмоции, он бы уже работал на полную. Почему? Только самое интересное началось. Внезапно он услышал хор из трех голосов. «Продолжай. Продолжай». Вдруг их поддержала небольшая толпа, успевшая собраться. Все с интересом грели уши. «Так, идемте-ка отсюда». Айнс схватил Юн-Юн за руку, и они быстро повынырнули из толпы. А нет, что он только узрел, это что такое было? Нет, очевидно, что это был эпизод из его прошлой жизни, но как они об это узнали? Нет, даже это не главное, как же стрёмно слушать подобное из чужих уст. Особенно когда этот некто рассказывает об этом на всю улицу. Да еще так вдохновенно. Айнс был готов провалиться на месте. Да что он вчера творил? Юн-Юн, это было круто. Давай в следующий раз вместе расскажем о подвигах нашего мастера. Сбоку появилась Мегумин. Ну я не знаю, вдруг зарделась Юн-Юн. Но если Мегумин так хочет, то хе-хе-хе. Нет, больше никаких публичных выступлений. Вы поняли меня? Айнс серьезно посмотрел на этих двоих. Никаких. Это приказ вашего мастера. Ясно. Девчонки ошарашенно посмотрели на Айнза. Сам же Айнз хорошо, чтоб был в шлеме, он не мог им дать увидеть собственное выражение лица. А нет, это слишком для его травмированного Чунибе сердца. Когда он чувствовал нечто подобное последний раз, только актер Пандоры был способен вызвать подобные чувства. «Ха, хорошо, мастер!» «Ха-2» — ответили хором малые девчонки. «Т, тогда это будет Т, только между нами общая тайна с мастером!» «Кья!» — воскликнула Мегумин. Она покраснела и зашаркала ножкой в смущении. Причем Юн-Юн ее поддержала, а Инзу очень хотелось разбить себе голову о дорогу, в наказание за вчерашнее. «А о ком вы говорите? Кто такой этот король-заклинатель?» Показалась сбоку новая мордашка с пепельными волосами. Звучало очень даже интересно. «Расскажите поподробнее, воровка Крис». А Инси забыла ее существование. «Крис, ты ведь что-то хотела?» «В такой спешке ворвалась в гильдию. У тебя было какое-то срочное дело? Если так, то давай не будем откладывать». Аинс тут же поспешил перевести тему, а ведь точно, быстрее, идите за мной, дело не терпит отлагательств. Они направились по улице и быстро дошли до некой гостиницы, поднялись на второй этаж и уже стояли перед плотно запертой дверью. «Сузуки-сан, я не знаю, что вы сделали вчера, но, пожалуйста, разберитесь с последствиями». Эта девушка и так имела некие сложности, но теперь у нее появились новые огромные проблемы. «Будьте мужчиной, возьмите на себя ответственность», — выдала воровка с серьезным личиком, открывая дверь. Аинс проглотил ком в горле. Как-то ему совершенно не понравилось слово «ответственность». Он уже не хотел видеть то, что его ждет за этой дверью. В то же время ему все больше было интересно. «Наконец вы здесь, хозяин. Пожалуйста, наступите на меня снова. Я больше не в силах терпеть», — выдала некая блондинка, связанная по рукам и ногам и распятая на полу. «Да что он творил вчера ночью?» Глава 24. Аинс и Мегумин. Вернемся немного назад во времени, незадолго до странных событий в гильдии. Место действия. Таверна гильдии авантюристов, пьянка в самом разгаре. Время действия. Поздний вечер, когда обычным работягам пора ложиться спать, но никто и не думает расходиться. Взрыв – это искусство. Самая разрушительная магия – это магия взрыва. Самая масштабная магия – это магия взрыва. Самая красивая магия – это магия взрыва. То есть магия взрыва – это квинтэссенция всего великолепия, что присуще магии. Следовательно, магия взрыва – это вершина искусства человечества. Молодая девушка в шляпе, с посохом и повязкой на глазу стояла на столе и доказывала великолепие магии взрыва одной группе авантюристов. Но она же требует слишком много маны, разве не так? Верно, даже алому демону, вроде тебя, требуется полная мана, чтобы произвести один выстрел. Может, против боссов она и неплоха, но для повседневного кача, ага, абсолютно бесполезно. Не зря ее называют «магия-шутка». Группа авантюристов делала свои собственные выводы. Это очень злило Мегумин и табила пяткой по столу в негодовании. Чтобы вы понимали, ей оставалось только злиться про себя. Далеко не впервые возникала подобная ситуация. Но прежде, чем Мегумин успела высказать им все хорошие, ее вдруг схватили за талию. Оглянувшись, она увидела другую девушку алого демона. Та потащила ее со стола, усадила в стороне и высказала: «Мегумин, не делай так, пожалуйста, больше. Мы же так никогда не найдем постоянную группу авантюристов. Чтоб ты понимала, Юн-Юн, честь магии взрыва дороже. Между прочим, именно благодаря ей демон вынужден был бежать с поля боя, поджав хвост». У Юн-Юн, по мнению Мегумин, была слишком зашоренная точка зрения. Хотя они давно знали друг друга, но эта черта ее самозванной соперницы знатно раздражала. Может и так, но, Юн-Юн, Мегумин абсолютно права, ее магия взрыва великолепна. Вдруг раздался голос с соседнего места за столом. Алые девчонки повернулись на голос. Там, без шлема, сидел Аинс, с удовольствием попивая пиво. Мегумин тут же расцвела улыбкой. Вот он, свет надежды в этом мире, охваченном тьмой невежества. С этим человеком она познакомилась недавно, но она чувствовала, что он полностью разделял ее взгляды. «Вот, Сузуки-сан знает, о чем говорит». Ее взгляд вдруг упал на пенный напиток. «И он прекрасно понимает меня. Может, нам следует выпить вместе за великолепие магии взрыва, благодаря которой нам удалось прогнать демона?» У девчонки уже капала слюна изо рта, когда она потянулась к пенному напитку. Она всегда хотела его попробовать, но ее продвижение внезапно прервал Лайнс. «И сколько годиков этой гениальной волшебнице, что способна использовать магию взрыва на таком высоком уровне?» Он пристально смотрел в ее алые глаза. У Мегумин приятно потеплело в груди от столь открытого признания его достоинств. Сузуки-сан, так вы тоже признаете мою гениальность? Все верно, мне всего лишь 13 лет. Тогда перебьешься. Он безжалостно откинул ее протянутую руку. Ей показалось, будто ее выдернули из прекрасного оазиса в тропиках, да бросили на дно морозной лощины. Энно-о, она отчаянно протянула. Все весело пьют пиво. Почему одна я должна довольствоваться соком? Неужели это новый способ дискриминации алых демонов? А ведь именно благодаря моей магии взрыва нам досталась победа. Твоя магия взрыва действительно сильна, Мегумин, но и те авантюристы ранее тоже были правы. Сузуки-сан со стуком поставил на стол опустошенную кружку пива. Рядом уже стояла парочка таких же. Вылупилась на него Мегумин. Его слова стали для нее шоком. Я думала, вы на моей стороне, Сузуки-сан. Смотри, Мегумин, у этой магии слишком много недостатков. Во-первых, она потребляет слишком много маны. Ты становишься полностью бесполезной после ее использования. Во-вторых, если враг достаточно устойчив к магическим атакам и оказался способен ее пережить, то ты становишься перед ним полностью беззащитна. В-третьих, подобная магия хороша только против противников босс-класса, либо в местах массового скопления монстров, в остальных случаях она бесполезна. В-четвертых, в одиночку ты ни на что не способна, напарники всегда должны тебя защищать и прикрывать, а после использования так еще и на себе таскать, ты становишься полной обузой. В-пятых, для тебя доступны только открытые пространства для боя. Аин смог еще долго продолжать, он любил теоретизировать о слабых сильных сторонах различных техник и тактик боя. Бу-у-у-у-у-у-у. Мегумин снова надулась, натянув шляпу на голову поглубже. Сузуки-сан, вы так смеетесь надо мной, вам на самом деле не нравится моя магия, уж от кого-кого, а от Сузуки-сана она не ожидала таких слов. Айнс поставил очередную допитую кружку пива на стол и утер рот от пены. В его глазах уже можно было разглядеть небольшую мутность, а на губах играла легкая улыбка. Мегумин, лучше послушай твоего сэмпэя на поприще магии. Сузуки-сан с удовольствием развалился на стуле. Сильная магия – это просто великолепно, но она должна быть сильным козырем, который способен перевернуть ход всего боя. Однако если противник найдет одну из этих очевидных слабостей, она будет бесполезна. Какой же это тогда козырь? Мегумин поджала губы. Ей и правда нечего было возразить. На самом деле она прекрасно понимала это, но не могла отказаться от своей мечты. Уж лучше пусть ее съедят монстры. Хотя, конечно, такого исхода хотелось бы избежать. Тебе надо подумать, как нивелировать эти слабости. Тогда тебе будет чем удивить противника и помимо разрушительной мощи. Например, прокачать артефактами и бафами свою магическую мощь до такой степени, что сможешь преодолеть любую магическую защиту. Либо же добавить в заклинание помимо разрушительной мощи какие-нибудь пост-эффекты, которые смогли бы неприятно удивить противника, сковать или даже полностью обезвредить. Еще как вариант, ты могла бы создавать с помощью товарищей по команде такие ситуации, в которых сможешь нанести добивающий удар со 100% гарантией, и у противника не было бы возможности увернуться. Очень важно учитывать свои слабости, только тогда ты сможешь использовать свою магию на максимум ее возможностей и стать по-настоящему сильнейшей. Мегумин постепенно менялась в лице. Легкий интерес сменился горящими глазами. Ей показалось, будто некий новый мир открывается перед ней. Видишь, есть множество способов сделать твою магию эффективней. Разве это не круто? Круто. Еще как круто. Она затрясла кулаками. Но Сузуки-сан, как вы можете об этом так много знать? Хоть вы и не маг, расскажите больше о магии, пожалуйста. Больше? Хо-хо, посмотрим. Айнс поставил рядом с собой очередную кружку пива. Глаза заметно затуманились, а улыбка стала шире. Спустя 10 минут и еще пару кружек пива. Так вот, есть самые разные типы магии среди сильнейших рангов, особенно это относится к сверхранговой магии. Например, я шапник Гурат, что приносит жертву темному богу. Ее эффективность напрямую зависит от количества противников, против которых она использована, и при правильном применении может стать невероятным козырем в массовых сражениях. Либо же свержение небес, что одним ударом способно испепелить почти любого противника, концентрируя большую магическую мощь на небольшой площади до 100 метров. Или же мой любимый козырь, цель всей жизни, смерть, особая магия, способная обратить в пыль даже неодушевленные объекты. А уж живому существу без использования воскрешающего артефакта ее вовсе невозможно пережить. Наша гильдия часто практиковала различные тактики с их использованием. Есть много примеров использования подобной магии в ПВП. Мегумин не в силах сдержать возбуждение, снова затрясла кулаками. Круто. Как круто, Сузуки-сан. Впервые слышу о такой магии, но это просто невероятно. И правда невероятно, Сузуки-сан, подала голос Юн-Юн. Даже у нас в деревне Алых Демонов не слышали о такой магии. Мой отец староста, но ничего не рассказывал о подобном. Кто же вы такой, Сузуки-сан? И что это за невероятная гильдия, о которой вы говорите? Ха, два хором воскликнули алые девчонки. Кто я? Что за гильдия? Ха-ха-ха, ну, если только между нами. Аинс с довольным и гордым видом поставил на стол еще одну пустую кружку, после чего поманил их к себе. На самом деле, Аинс начал шептать им на ухо. У Мегумин и Юн-Юн с каждым словом едва не отваливалась челюсть, а глаза становились шире, и в их глубине можно было рассмотреть пожар энтузиазма. Круто. Наверное, сложно быть лидером такой невероятной гильдии. Вы наверняка потратили на это немало сил, Сузуки-сан, выпалила Мегумин. Разумеется, это гильдия, смысл моей жизни. Тот, опустошая еще кружку, смотрел на нее умудренным взглядом. И поверь, Мегумин, чтобы ей управлять на должном уровне, мне потребовались десятки, если не сотни часов репетиций перед зеркалом. Девчонки, особенно Мегумин, смотрели на него с искренним восхищением. Потрясно. А можете что-нибудь продемонстрировать сейчас? Мегумин вдруг повернулась к толпе, что не успокаивалась, а вовсю бухала. Да не шумите вы. Сейчас Сузуки-сан невероятно важные вещи говорит. Сейчас, хм, почему бы и нет? Он поднялся со стула и запрыгнул на стол, после чего окинул бухающую толпу мутным взглядом и ухмыльнулся. Материализовал из инвентаря мечи. Активировал двойной навыки провокации и боевого рыка. На таверну будто штиль обрушился. Все позамерли в нелепых позах, боясь даже пошевелиться, после чего все синхронно повернули головы к Инзу. Аинз же тренированно пафосным движением выкинул в сторону руку, фокусируя внимание только на себе. Тихо всем, слишком шумно. Уверенный голос раздался из-под полного шлема, смотрелось внушительно. После чего он спрыгнул со стола, подошел к своему месту, невероятно пафосно откинул плащ в сторону и присел на некий стул особым, казалось бы, королевским способом. Почему-то у Мегумин именно такое впечатление возникло. Ах, раздалось откуда-то из-под стула, но она даже не заметила этого, все ее внимание было сосредоточено на воине в доспехах. Сузуки-сан вдруг повелительно поднял руку и указал на замершую толпу. «Сегодня хороший день, все отлично постарались, защищая этот город», — сказал он с милостиво важным видом. «Вы все отличные авантюристы, и я рад, что вступил в эту гильдию. Поэтому в честь этого хочу отдать свою часть награды за поход, чтобы оплатить выпивку вам всем». Он закончил и откинулся на стуле, словно на троне. Аох, снова раздалось снизу, но никто опять не обратил внимания. А-а-а, воин-повелитель, воин-повелитель, воин-повелитель. Тут же взорвалась толпа, смотря на воина во главе стола. Мегумин показалось, что в этот момент у нее произошел сам взрыв в груди. Круто, круто, круто, круто, круто, круто. Как же это круто! Завелась она, в глазах уже вовсю горели звездочки. Возьмите меня в ученицы, Сузуки-сан. Нет, мастер. Вот так я и стала ученицей своего мастера. Закончила Мегумин, натягивая шляпу на голову и пытаясь скрыть смущение. Все безмолвно пялились на нее. Странная тишина заполнила комнату гостиничного номера, в котором расположилась их компания. Аинс и остальные девчонки сидели за круглым столом. И Мегумин только закончила рассказ о вчерашних событиях, произошедших с ней. «И тебя это правда устраивает?» – спросила Крис, продолжая странно на нее посматривать. «Я имею в виду, Сузуки-сан, конечно, опытный воин и наверняка немало всего повидал, но подобные невероятные вещи», – она мельком кинула взгляд на Аинза. «Правда же мастер невероятен?» Мегумин подорвалась из-за стола. Не зря он является главой среди 41 высших существ. Он словно само божественное воплощение, что стоит на недосягаемой вершине для обычных смертных. Он единственный великолепный повелитель, кто возвышается даже над самой смертью. Все продолжали странно на нее смотреть. Крис временами перекидывала нехороший взгляд с нее на Аинза и обратно. Самому же Аинзу хотелось закопаться он подобного внимания. Он до сих пор не мог поверить, что столько всего разболтал первому встречному. А в это время Мегумин бормотала про себя. Это невероятно для сеттинга своей истории. Он даже использовал число количества товарищей в гильдии для создания атмосферы. Число 41, его еще можно обозначить, как один среди четырех, число 4, символ смерти, соответственно это можно интерпретировать, как один единственный, возвышающийся над самой смертью. Это невероятно круто, гениально. Мегумин тут же повернулась к нему с горящими глазами. Как вы додумались до этого, мастер? Вообще-то никак, если подумать, он никогда раньше не задумывался о подобном. Хотя в гильдии было немало людей, желающих вплести второй, а то и третий смысл в различные гильдейские вещи, но на этот раз они были ни при чем. Если тут и было вмешательство, то лишь на уровне высших сил, что стоят еще выше. Айнс не знал, что и сказать, поэтому просто пожал плечами. Это лишь совпадение, Мегумин. В этом нет ничего особенного. Он попытался остудить ее пыл. Вы слишком скромны, мастер. Обучившись у вас, наверняка мне вся деревня алых демонов обзавидуется. Это честь обучаться у вас. Ах, вот как, вздохнула Крис и с сочувствием посмотрела на Айнса. Интересными вы вчера вещами занимались. Даже сказать нечего. Айнс мог с облегчением выдохнуть. Кажется, репутация алых демонов снова сработала на него. Только мне одно непонятно, каким образом, продолжила Крис. Хозяин, для меня это тоже честь. Я тоже с удовольствием буду обучаться. Ха-ха-ха. Блондинка тяжело дышал, все еще пребывая в связанном состоянии на полу, она продолжала извиваться, как гусеница. Все докатилось до этого, он в ступоре пялился на эту картину. Ему бы тоже очень хотелось знать ответ на этот вопрос. Крис, развяжи меня, я должна быть рядом с хозяином. Это невыносимо. Чтобы ты тут же кинулась на Сузуки Сана. Приди уже в себя, Даркнесс. КХМ. Прокашлялся Айнс, привлекая к себе внимание. Я не против, давайте развяжем ее, а то мы толком не поговорим. Айнзу срочно нужно было узнать в подробностях о произошедшем. Хотя после рассказа Мегумин уже становилось страшновато. Даркнесс, да что ты вчера вытворяла, когда я оставила тебя одну в таверне всего на один вечер. Крис поднялась и стала распутывать ее. Только смотри, сиди смирно, а то опять свяжу. Глава 25. Айнса Юн-Юн. Жила-была на свете одна алая демоница. У нее все было отлично. Родная деревня, любящий отец, статус наследницы старосты деревни, любой сторонний человек мог бы позавидовать, ведь детство у нее было счастливое и безоблачное, насколько оно может быть у девочки в деревне, поголовно состоящей из алых магов. Она практически родилась с серебряной ложкой во рту, ну или штрих-кодом назаду, как говорят у них в деревне. Все было отлично, кроме одной единственной проблемы. А она, простите, вы что-то хотели? Девушка с алыми глазами спросила одного авантюриста, сидящего напротив нее за столиком. Ну а то, икнул плотно сбитый мужчина, осматривающий ее мутными глазами с липким взглядом. Это же твое объявление там висит, На пол лица у мужчины был страшный шрам, и от его взгляда по телу проходилась дрожь. Когда он смотрел на девушку, его глаза автоматически фиксировались на ее верхних размерах. Да-да, Юн-Юн медленно кивнула. Ты же ищешь друзей, Глаза у него уже были красные, а язык едва ворочался. Тем не менее, взгляд, не отрываясь, следил за этими самыми размерами. Я бы подружился с такими-то близняшками, хе-хе-хе, Он потянулся к ней руками. Простите, я передумала. Девушка моментально отклонилась в сторону, пытаясь уклониться от его хватки. Ну почему всегда так происходит? Девушка со слезами на глазах сетовала на свою судьбу. Каждый раз, как девушка пыталась с кем-то подружиться, происходили странные вещи. Это началось не сейчас, и даже не когда она прибыли в этот город, а задолго еще в родной деревне. Почему-то даже там она толком не могла ни с кем подружиться, несмотря на то, что деревня маленькая и все знают друг друга. Она с самого детства почему-то всегда оставалась одна. Когда остальные уходили играть, и со временем это каким-то образом стало нормой. И почему так? Меньше всего она хотела одиночества, но почему-то все повторялось из раза в раз. В надежде это исправить, как только она закончила академию, то покинула деревню. И вместе со своей соперницей, следуя через город воды Арканритию, прибыла в этот город новичков, Аксель. Юн-Юн себе поклялась, что на этот раз все изменится, и она сделает все возможное, чтобы найти новых друзей. Но почему-то и здесь начались проблемы. Каждый раз, когда она вывешивала объявление о наборе друзей или товарищей, К ней подходили какие-то непонятные личности. Первый раз это был дядечка, который попросил называть его папой. Он был странным человеком, который тосковал по своей дочери, так он сказал, и Юн-Юн было жаль его, они проговорили весь день. Далее Юн-Юн указала возраст в объявлении, и к ней подошел какой-то мужчина, который уверял, что ему 13 лет, столько же, сколько и Юн-Юн, хотя тому явно было за 30. Впрочем, он тоже был неплохим человеком и тоже страдал от одиночества. Она снова проговорила с ним весь день. За эти оба раза ее отругала соперница, Мегумин, назвав пустоголовой дурой. Юн-Юн обещала быть осторожнее, но в третий раз это был вообще какой-то непонятный человек, предлагающий ей сняться в модельном агентстве. Юн-Юн вообще потерялась, ей никогда не делали таких предложений. В общем, снова все пошло странным образом не туда. Интересно, она когда-нибудь сможет завести друзей? Почему она такая неудачница? Ни одной нормальной встречи. И вот снова Юн-Юн, сидя в уголке таверны, усиленно думала, как ей выпутаться из новой странной ситуации. Бух! Вдруг рядом что-то грохнуло, и она подняла взгляд. Это подошел знакомый человек в доспехах. «Эй, парень, тебе что-то надо от моей знакомой?» Человек в доспехах положил руку на голову мужчины. Он немного тянул паузы между словами. ТК, очевидно, тоже был подвыпившим, но все равно выглядел внушительно. Только она его увидела, как в груди возникло облегчение. Она узнала этого человека. Воин-повелитель. Ик. Тот резко окаменел, почувствовав на себе давление. «Я хочу с ней переговорить, оставишь нас?» — спросил он серьезным тоном. «Конечно, конечно». Мужчина подорвался из-за стола и мигом удрал. На его место тут же присел Сузуки-сан. «Ах!» — вдруг донеслось из-под стола, прямо рядом с Сузуки-саном. Почему-то никто не обратил на это внимания, даже он сам. Юн-Юн также решила не заострять его на всяких мелочах. Ее сейчас больше волновал сам Сузуки-сан напротив, ведь если так подумать, одна единственная удачная встреча у нее все-таки была. «Все в порядке, Юн-Юн?» — спросил он, смотря немного мутным, но уверенным и спокойным взглядом. Под этим взглядом она сразу почувствовала облегчение. «Все хорошо, Сузуки-сан, спасибо». Она поклонилась прямо за столом. Перед ней был единственный человек, с которым она смогла создать группу, пусть и временную. И это был удивительный человек. О таких людях она разве что читала в книжках, когда была маленькой, настоящий герой. Пусть он только зарегистрировался, но уже успел совершить несколько выдающихся деяний. Просто потрясающе. Такая, как она, и рядом с ним не стояла. Она до сих пор не понимала, каким образом смогла попасть в одну с ним группу, пусть и временную. Все это не иначе, как дурацкая ошибка. «Да, а по тебе не скажешь», — произнес он. «Точно все хорошо?» Юн-Юн ощущала, как он осматривает ее пронзительным взглядом. Ей хотелось забиться в угол. «Да-да, все хорошо, Сузуки-сан». Юн-Юн чувствовала, что если это продолжится, долго она не выдержит наедине с ним. «Ну как знаешь, КХМ, КХМ», — прокашлялся он. «Я что хочу, как насчет того, чтобы на постоянной основе присоединиться к МН?» «Простите, Сузуки-сан», — вдруг та изо всех сил выпалила. С виду казалось, что она пыталась спрятаться под стол, так она вся сжалась. Мгновенный отказ. Тот в шоке откинулся назад. «Ах!» — снова донеслось из-под стола, стоило ему сделать резкое движение. Но почему-то на это снова никто не обратил внимания. «Почему? Я думал, мы сработались, Юн-Юн». «Простите, но боюсь, вы переоцениваете меня. Простите». Она зажмурилась, будто ожидая наказания. «Вот как?» — тот почесал голову. Движения были заторможенные, но уверенные. «Но я так не думаю, ты отличный универсальный маг, Юн-Юн. Мы могли бы попробовать. Уверена, я только мешаться буду, и вы быстро меня прогоните. У меня даже опыта нет, я даже в группе до этого ни с кем не была». «Простите, то есть ты сомневаешься, что у тебя нет опыта командной работы?» Он задумался. «ХМ, что же делать? У меня даже друзей никогда не было», — пробормотала та про себя, стараясь стать как можно незаметнее. «Да, друзья действительно важны», — протянул он ностальгично. Вдруг Юн-Юн кое-что вспомнила. «А она, у вас же было много друзей, Сузуки-сан, вы рассказывали о вашей гильдии. 41 товарищ, кажется, это были ваши друзья, ХМ?» Он снова взглянул на ее. При упоминании гильдии тот, казалось, сразу изменился. «Да, верно, в нашей гильдии был 41 человек. Каждый из них был незаменимым другом. Это были потрясающие деньки. Вау! Юн-Юн была глубоко впечатлена. «А вы можете чуть больше рассказать? Очень хочется узнать еще о товарищах Сузуки-сана. Как вы познакомились с такими удивительными людьми и стали друзьями?» «Хаэм, интересно», — улыбнулся тот. «Почему бы и нет? Все началось, когда я был слаб, однажды спас некий святой рыцарь». Сузуки-сан погрузился в рассказ. Юн-Юн с восхищением смотрела на искреннюю улыбку Сузуки-сана. Она вслушивалась в каждое его слово, некоторое время спустя. «И вот так даже сотни игроков, штурмующие нашу гробницу, не выдержали и вынуждены были отступить. Это была запоминающаяся битва, когда только объединенные усилия всех членов гильдии смогли дать отпор внешней угрозе. С тех пор наша гильдия была известна по всему Игдрасилю, как неприкасаемые. Вау! Ваши товарищи такие классные! Вот это дружба!» — протянула восхищенная Юн-Юн. «Я вам так завидую. И интересно, смогу ли я когда-нибудь завести таких замечательных друзей?» «Хаэм?» Сузуки-сан вопросительно взглянул на нее. «А разве вы с Мегумин не подруги?» «Я думал, нет, а она моя соперница. А однажды я обязательно одолею ее». Та решительно сжала кулачки. «Хо-хо, какая решимость!» Он одобрительно покивал. «Но знаешь, все равно странно, неужели у тебя в деревне не было друзей? Ей есть две подруги, Эфунифура и Дедадонкаэн, но мы подружились перед самым отъездом. Ей еще я как-то пыталась призвать демона в качестве друга». Та опять опустила взгляд. «Демона?» Сузуки-сан вдруг изменился в лице. «Хочешь сказать, что ты...» «А-а, забудьте, пожалуйста, что я только что сказала». Внезапно замотала руками в панике Юн-Юн. «Конечно, каким другом может быть демон?